Я хочу спросить, чтобы мы все встали и просто поздоровались с теми, которые вокруг нас. Let's stand up and greet those around us. Здравствуйте, Ханси. Сообщество верующих. Вы хотите? Привет, Ром. Окей. Just wondering what's wrong with us this morning. Просто интересно, что не так с нами сегодня утром. All so quiet. Все так тихо. We are humble. Says Shana. Everyone's sleeping. You know, we've got reason to be joyful this morning. Знаете, у нас есть повод радоваться этим утром. We're alive. Мы живы. We are here. Мы здесь. God has got a plan for us. И у Бога есть план для нас. He's revealing His love to us. И Он открывает, показывает свою любовь нам. His word is true. Его слово истина. He saved us. Он спас нас. He chose us before we were born. Он избрал нас до того, как мы родились. We will be with Him in eternity. И мы вечность проведем с Ним. We are His church. Мы Его церковь. That's great reason to be joyful this morning. И это отличный повод радоваться этим утром. We've got great hope in this life. У нас есть великая надежда в этой жизни. My goodness, come on, guys. Давайте. I'm trying my best here. Я стараюсь, как могу. Yes. Okay, so we're going to talk about the church. Поэтому будем говорить о церкви. In the month of May. В мае. Just because we have a lot of new people. Из-за того, что у нас много новых здесь людей. And so we just want to go through some of the things that we believe as a church. Я бы хотела просто поговорить о каких-то вещах, в которые мы верим, как церковь. And how God looks at the church. И о том, как Бог видит церковь. And why church is important. И почему церковь важна. Okay, it's becoming very popular for people to say, yes, I really believe in Jesus, I love Jesus, but His church, no, that's not for me. Очень многие люди говорят, я верю в Иисуса, я люблю Иисуса, но вот Его церковь, это не для меня. Have you heard that? Вы когда-нибудь такое слышали? I like Jesus, but I don't like His people. Я люблю Иисуса, но я не люблю Его людей. If Christians were just different, the whole world would be different. Если бы христиане были другими, то весь мир был бы другой. In part, that's true. Ну, отчасти это так. But that's not the heart of Jesus. Но в этом не сердце Иисуса. If people, last week we talked about people offending us sometimes. А на прошлой неделе мы говорили о том, что люди иногда нас обижают. People make mistakes. Люди делают ошибки. We make mistakes. Мы делаем ошибки. All of us. Все. But we are the church. Но мы церковь. And Jesus loves us. И Иисус любит нас. He's not going to cut us off. Он нас не отрежет от церкви. He's not going to say, well, I died for these people. I love them, but no, I'm finished with them. Иисус никогда не скажет, я умер за этих людей, я люблю их, но вот все, они мне не нужны больше. Jesus loves His church. Должен знать, что Иисус любит свою церковь. And that's why we love the church. И поэтому мы тоже любим церковь. That's the heart of Jesus. И в этом сердце Иисуса. Лена and I, last night we looked at some old photographs. Вчера вечером Лена и я просматривали старые фотографии. And someone on the internet, on Facebook, put in some of their, you know, their wedding pictures many years ago. И кто-то в интернете, в Фейсбуке, выложил свои фотографии, свадебные фотографии, ну уже давнешние. Вот, но они такие смешные были. We were all funny. Мы были все смешные там. But today we're also going to look back. Но и сегодня мы тоже будем смотреть назад. At when Jesus. What he said about his church and how he looks at the church. И мы рассмотрим то, что Иисус говорит о своей церкви и о том, как он смотрит на свою церковь. If we read the Gospel of John. Если мы прочитаем Евангелие от Иоанна. More than the half of the Gospel of John is about the last week of Jesus's life. И больше половины этого Евангелия говорит о последней неделе жизни Иисуса. And Jesus is praying just before his death. Вот Иисус молится до своей смерти. He's in John chapter 17. И это в 17 главе Иоанна. He prays for himself. Он молится за себя. He prays for his disciples. Он молится за своих учеников. And then he prays for those who will believe because of his disciples. А потом он молится за тех, кто будут верующими благодаря его ученикам. So Jesus was praying for us. То есть Иисус молился за нас. And he's praying that there will be a unity amongst us. И он молился за то, чтобы было единство в нас. And then he prays. He says, "Father, as you have sent me, I sent them." И потом Иисус молится и говорит: "Отец, так же как и ты послал меня, я посылаю их." That's Jesus's plan. И это план Иисуса. So where did the church start? И, то есть, где началась церковь? Let's open our Bibles at Matthew chapter 16. Давайте откроем Библию на Матфея 16 глава. And we're going to read from verses 13 to 18. Мы будем читать с 13 по 18 стихи. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Before you go on, okay, just this region, Caesarea Philippi. И вот этот вот регион, это область Кесарии Филипповой. It was very far from Jerusalem. Эта область была очень далеко от Иерусалима. About a 7-day walk. Ну, чтобы добраться оттуда до Иерусалима, нужно было где-то 7 дней. And this region was famous for people who didn't really have any interest in God. И в этой области, в этом месте жили люди, ну, большинство людей, которые не интересовались Богом. They were bad people. Там жили плохие люди. They had problems in their lives. У них были проблемы в жизни. But Jesus went to them. Но Иисус пошел к ним. Isn't that amazing? Не удивительно ли это? Jesus is not afraid of ungodly people. Иисус не боится людей, которые не верят в Бога. He's not scared of the problems you and I have in our lives. Иисус не боится тех проблем, которые у вас и у меня есть в жизни. Jesus will come to us. Иисус придет к нам. That tells us something about his church as well. И это нам тоже что-то говорит о его церкви. Okay. As the Father sent me, I send you. То есть он говорит: как и отец послал меня, так и я посылаю вас. So Jesus asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" И то есть Иисус спрашивает своих учеников: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Important question. Это очень важный вопрос. Next verse. В следующем стихе. They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. But what about you? He asked. Who do you say I am? Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Okay, let's each one of us just answer that question for ourselves right now. Давайте сами себе ответим на этот вопрос сейчас просто. Jesus is standing in front of you. Вот представьте, что Иисус стоит перед вами. Calls you by name. И он по имени вас называет. Who am I to you? Иисус спрашивает вас: а за кого вы меня почитаете? That's the most important question you will ever answer in your whole life. И это самый важный вопрос, на который вы ответите во всей жизни вашей. What do you believe about Jesus? Что вы верите об Иисусе? Good man. Что вы, как вы считаете, что Иисус просто хороший человек? Some people say he's a liar. А некоторые обвиняют его в том, что он врал. He lied to his disciples, he lied to people. А некоторые обвиняют Иисуса в том, что он обманывал учеников, обманывал людей. But who is he to you? Но а вы как почитаете Иисуса? To you personally. Вы лично. What do you believe in your heart? Что вы верите в своем сердце? What do you really believe about Jesus? Что вы верите об Иисусе? Verse 16. 16 стих. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the Living God." И Симон же Петр, отвечая, сказал: "Ты Христос, Сын Бога живого." Right answer. И это правильный ответ. Jesus is the right answer. Да, Иисус — это правильный ответ. Okay. So Jesus says, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by the Father in heaven." И тогда Иисус сказал ему в ответ: "Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах." And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or the gates of hell will not overcome it. И говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. So this rock Jesus is talking about. То есть этот камень, о котором говорит Иисус. It's the revelation that Jesus is who he says he is. He is the Son of God. He is the hope of this world. Это откровение того, что Иисус тот, кем говорит, что он есть, а что он надежда этого мира. He is truly the Son of God. Что он поистине сын Бога. And on this rock Jesus will build his church. И на этом камне Иисус построит свою церковь. You know, you can believe Jesus. Знаете, вы можете верить Иисусу. If Jesus says he'll do something, he will do it. Потому что если Иисус говорит, что он что-то сделает, то он это сделает. If you've got a debt. Если у вас есть долг. Say 20 million rubles. Например, 20 миллионов рублей. Or 20 million dollars. Или даже 20 миллионов долларов. And I phone you. И я звоню вам. And I tell you. И я говорю. Listen, I'm going to pay off your debt. Слушай, я не беспокойся, я все оплачу. Will you believe me? Вы мне поверите? No. Нет. Don't believe me when I tell you that. Нет, мне не надо верить, когда я вам так скажу. Don't believe me, because, мне не надо. Because I don't have that type of money. Ну потому что у меня нет таких денег. But if there's a billionaire. Но если миллиардер. Who owns all the gas and oil in Russia? Который владеет всей нефтью в России. And he says, "Listen, I'm going to help you out." И говорит: "Ну слушай, я тебе помогу." I've got some dollars here in my back pocket. I'm just going to give you the 20 million. У меня вот есть 20 миллионов в кармане, я тебе просто их отдам. I don't know what to do with it. I'm just going to give it to you. Я не знаю, на что потратить, поэтому я тебе просто отдам. Here you go. Will you believe him? Вы поверите ему? The right answer is yes. Ну правильный ответ да. When Jesus says he's going to build his church, когда Иисус говорит, что он построит свою церковь, he can do it. Он может сделать это. He's got the authority to do it. У него есть власть, чтобы это делать. He is God. Иисус есть Бог. And when he says it, he does it. И когда Иисус говорит, что он сделает что-то, то он это делает. And today even he's building his church. И даже сегодня Иисус строит свою церковь. 2000 years later. 2000 лет спустя. There are millions and millions and millions of followers of Jesus. И сегодня миллионы, миллионы, миллионы последователей за Иисусом. The church in China. Церковь в Китае. It's probably the biggest church in the world. Наверное, самая большая церковь в мире. Definitely. Ну то есть не наверное, а точно. Jesus is true to his word. Иисус верен своему слову. We see the church growing. Мы видим, как церковь растет. How did Jesus do it? И как Иисус это сделал? Let's look at Acts 1, verse 8. Давайте посмотрим на Деяния, первую главу, 8 стих. But you will receive power, Jesus is talking to them, to his disciples, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. So we all remember the scripture. Jesus is talking to his disciples. Мы все помним этот стих. Иисус говорит своими учениками. And he's saying, I'm going to give you the Holy Spirit. I'm going to give you the power of the Holy Spirit. И Иисус говорит, что я дам вам Духа Святого, я дам вам силу Духа Святого. And what I've told you, и то, что я говорил вам, you're going to tell to other people. Вы будете говорить другим людям. They're going to believe. И они уверуют. And they're going to tell other people. И они будут говорить другим людям. And that's how it's going to work. И таким образом все будет происходить. The kingdom of God is like a little mustard seed. И царство Божие это как маленькое горчичное семя. Looks like nothing. Оно очень маленькое, выглядит как ничего. When you plant it, но а когда вы сажаете it grows его, into a big tree. Оно возрастает в огромное дерево. Or it's like yeast. Или это как дрожжи, да. You put it into the dough. Вы кладете ее в тесто. Looks like nothing. Там не видно. But it will grow and grow and grow and grow. Но тесто будет расти и расти и расти. And that's why I believe there is a bright future for the church. И поэтому есть яркое будущее для церкви. It seems like in Europe the church is dying. И кажется, что, например, в Европе церковь уже потихоньку умирает. And even in the Western world. И даже в западном мире. But there are other parts of the world where the church is just growing. Но есть другие части мира, где церковь просто растет. And they are sending missionaries to Europe and to America and other countries. И сейчас они посылают миссионеров в Европу и в Америку и в другие страны. And there are wonderful, fantastic churches in every country. И есть замечательные церкви в каждой стране. Jesus is the hope of this world and the church is the hope of this world. Иисус надежда этого мира и церковь надежда этого мира. And when Jesus says he will build his church, he will do it. И когда Иисус говорит, что он построит свою церковь, он построит ее. He will give us the power of the Holy Spirit. Он даст нам силу Святого Духа. So let's look at it a little bit in more detail in Acts chapter 2. Поэтому давайте более немножко детально это рассмотрим. В Деяниях 2 глава. What happens when Jesus builds his church? Что происходит, когда Иисус строит свою церковь? Now think about this. Подумайте об этом. Jesus has got 120 people in a room in unity praying together. Вот 120 человек в комнате в единстве молятся вместе. Not a lot of people. Немного людей. We've probably got about 120 here today. У нас, может быть, сегодня здесь 120 человек. In unity praying together. Ну, представьте, в единстве молятся вместе. Jesus is saying, I'm going to build my church. Иисус говорит, я построю свою церковь. When the people heard this, verse 38. Yeah, well, can we go back a few verses, sorry, where Peter starts to preach. Let me just have a look here in my Bible. Мы сейчас найдем то место, где Петр начинает проповедовать. 14, thanks. So the Holy Spirit came on the people of God. То есть Святой Дух сошел на людей Божьих. And they spoke in other tongues. И они говорили на языках. And then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Петр же, став с 11-ю, возвысил голос свой и возгласил им. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. So Peter explains to them who Jesus is. То есть Петр объясняет им, кто такой Иисус. That same revelation that he got from God, he explained to them. То есть то откровение, которое он получил от Бога, он объяснил им. And when they heard the words of Peter, и когда они услышали слова Петра, it says in verse 37, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Peter replied, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. That's us. Это мы. We are far off. Мы далеко. St. Petersburg is a far way from Jerusalem. Санкт-Петербург далеко находится от Иерусалима. That's right. Это правильно, да? Jesus is building his church. Иисус строит свою церковь. Peter told the 3,000 people who got saved that day. И Петр сказал 3000 людей, которые спаслись в тот день. They repented. Они покаялись. Got baptized. Они покрестились. Filled with the Holy Spirit. Они были наполнены Святым Духом. They told their friends and family. Они рассказали своим друзьям и семьям. More people got saved. И больше людей спаслись. They repented. Они покаялись. Got baptized. Покрестились. Got filled with the Holy Spirit. И были наполнены Святым Духом. And they told their friends. И они сказали своим друзьям. And through the generations. И через поколения. Here we sit. И вот сидим мы здесь. Someone told someone who told someone who told you. Кто-то сказал кому-то, кто сказал кому-то, кто сказал вам. So here we are. Поэтому вот мы здесь. The answer to what Jesus said more than 2000 years ago. Ответ на то, что сказал Иисус более 2000 лет назад. I will build my church. Я построю свою церковь. And nothing's going to stop it. И ничто это не остановит. A church made many mistakes. Да, церкви могут быть ошибки, совершать ошибки. We make mistakes today. Мы совершаем ошибки сегодня. But Jesus' faithfulness is bigger than our mistakes. Но верность Иисуса она больше, чем наши ошибки. And His plan stands. И Его план он стоит. He's going to build His church. Он построит свою церковь. And that is how God's glory is going to spread over this whole earth. Итак, это Божья слава распространится по всей земле. How does that look? И как это выглядит? People get born again. Люди рождаются свыше. It says there that Peter told them, "Repent of your sin, repent of your sin, trust in Jesus." И там сказано, что Петр говорит им: покайтесь в своих грехах и верьте в Иисуса. And be baptized. Да, и покреститесь. What does that mean? А что это значит? It means that when we hear the gospel. Значит, что когда мы слышим Евангелие. Jesus came as a man. Иисус пришел как человек. Showed us the heart of the Father. Показал нам сердце Отца. He lived a sinless life. Он прожил безгрешную жизнь. Took my sin, took your sin upon himself. Взял мой грех, взял ваш грех на себя. He died. Он умер. He paid for us. Он заплатил за нас. So that we can have a new life in him. Чтобы мы могли иметь новую жизнь в нем. When we believe that. И когда мы в это верим. We become children of God. Мы становимся детьми Божьими. That's when we repent. То есть когда мы каемся. When we say, God, I don't want this old life anymore. I want to live for you now. Когда мы говорим: Боже, я не хочу больше эту прежнюю жизнь. Я хочу жить для тебя. I know that you've got more for me. Я знаю, что у тебя есть больше для меня. So God, change me. Поэтому, Господь, измени меня. I repent, I turn away. Я каюсь, я на 180 градусов просто поворачиваюсь. And I'm following Jesus. И я следую за Иисусом. That is what it means to repent. И вот это что значит покаяться? Get baptized. Покреститься. That is physically showing what happened to you when you became a Christian. Когда мы крестимся, мы физически показываем, что произошло с нами, когда мы стали христианинами. This is the way I lived. Вот так я жил. I lived for myself. Я жил для себя. But now I die. Но сейчас я умираю. I go under the water. Я иду под воду. And I'm raised up in new life in Jesus. Я снова воскрешаюсь в новой жизни во Христе. And I say, я говорю, I believe in Jesus. Я верю в Иисуса. When you get baptized, когда вы креститесь, it's as if you raise your hand in a big crowd. Это как будто бы вы поднимаете руку в большой толпе. And you can maybe be the only one in the crowd who raises your hand. И вы можете быть единственным в толпе, кто поднимает руку. And you say, I believe in Jesus. И вы говорите: я верю в Иисуса. Yes, I believe in Jesus. Да, я верю в Иисуса. As Jesus died, I died. Так же как Иисус умер, я умер. And as He rose from the dead, I'm going to rise again from the dead. И так же как Он воскрес из мертвых, я воскресну из I'm мертвых. A new man. Я новый человек. I'm a new person in Jesus. Я новый человек в Иисусе. He saved me. Он спас меня. How do you know that you are saved? Как вы знаете, как вы можете быть уверены, что вы спасены? How do you know that you are really a Christian? Как вы знаете, что вы по-настоящему христианин? You love Jesus. Вы любите Иисуса. You love His people. Вы любите Его людей. Because God changes you. Потому что Бог изменяет вас. If you're here today and you're not a Christian, если вы здесь сегодня, вы еще не христианин, you are so welcome here. Добро пожаловать сюда. Мы очень рады, что вы здесь. We want you to become a Christian. Мы бы хотели, чтобы вы стали христианином. We want you to to just experience this new life in Jesus. Мы бы хотели, чтобы вы просто испытали эту новую жизнь во Христе. To know that all your sins are forgiven. Чтобы вы знали, что все ваши грехи прощены. You've got a new life in Jesus. У вас есть новая жизнь во Христе. And to know the love of God. Чтобы вы знали любовь Божью. And it says in the Bible that 3,000 were added to their number that day. И в Библии сказано, что 3,000 были прибавлены к их числу в тот день. It's interesting to note that they counted only those who were added to the church. И интересно отметить, что они посчитали только тех, кто были прибавлены к церкви. For them it was the normal thing to do. Для них это было что-то нормальное такое. Repent. Покаяться. Get baptized. Покреститься. Be filled with the Holy Spirit. Быть наполненным Духом Святым. Be in the church. И быть в церкви. It's life. Это жизнь. That's my new life. Это моя новая жизнь. We talk a lot about our own personal relationship with God. Мы много говорим о наших личных отношениях с Богом. And that's wonderful, that's great. И это замечательно. Each one of us has to have a personal relationship with God. У каждого из нас должны быть личные отношения с Богом. It's a great privilege, it's a great joy. Это отличная, замечательная привилегия и радость. But it's not the whole gospel. Но это не весь Евангелие. Another part of the gospel is being part of the church. А другая часть Евангелия это то, что мы часть церкви. We are one body in Christ. Мы одно тело во Христе. And each one of us has gifts. И у каждого из нас есть дары. And each one has something to give. И у каждого из нас есть что-то, что мы можем давать. Someone is the finger, someone is the toe. Кто-то может быть палец, кто-то палец на ноге. Someone is the belly button. Кто-то этот по-русски пупок, да? Maybe the armpit. Кто-то подмышка. Okay, but with all of us, we have our role to play in the church. Но у каждого из нас есть роль в этой церкви. You are important. Вы важны. You are part of the church. Вы часть церкви. And therefore it's so important to be part of a local church. И поэтому так важно быть частью поместной церкви. You will grow when you are truly part of a local church. Вы будете расти, когда вы по-настоящему часть поместной церкви. Because you're going to tell others what Jesus did in your life. Потому что вы будете рассказывать другим о том, что Иисус сделал в вашей жизни. And when we come together on a Sunday in a celebration. И когда мы приходим в воскресенье, чтобы отмечать и праздновать. We worship together about the goodness of God. Мы вместе прославляем Бога и насколько он благ к нам. And that is how you become part of the church. И вот так вы становитесь частью церкви. You need to be a Christian. Вам нужно быть христианином. That's the most important thing. Это самое важное. You cannot be part of the church and not be a Christian. Вы не можете быть частью церкви и при этом не быть христианином. I know this is really basic, but it's very important. Я знаю, что это очень такие основы, но это важно. The second thing we see in what we read in Acts. Второе, что мы можем отметить в том, что читали в Деяниях. That they were leaders in the church. Что в церкви были лидеры. Peter stood up and he preached. Например, Петр встал и стал проповедовать. And we're going to talk about this more in the coming weeks. И в последующих неделях мы будем больше об этом говорить. About biblical leadership. О библейском лидерстве. But I'm just going to quickly mention here that Peter was the leader of the church. Но я просто хочу быстренько упомянуть, что Петр был лидером церкви. And the other apostles as well. И другие там апостолы тоже. And later other leaders were raised up. И дальше там появились новые лидеры. And Peter says in 1 Peter chapter 5 that Jesus is the chief shepherd. И Петр говорит в 1 Петра 5, что Иисус, что он главный пастух, пастырь. Yes, he's the chief shepherd. Что он главный пастырь. And that there are other leaders under Jesus. Что все другие лидеры, они находятся под Иисусом. And we find the qualifications of good leaders in 1 Timothy 3 and Titus 1. И мы можем узнать качества, личностные качества хороших лидеров в 1 Тимофея 3 и в Титус 1. Okay. So we're going to look at that another time. Но мы потом как-нибудь это рассмотрим. And to be a leader, the Bible says, is to be like a shepherd. И быть лидером, Библия сказано, это так же, как быть пастухом. Jesus the good shepherd. Иисус хороший пастырь. That's what he said. I'm the good pastor. I'm the good shepherd. Вот что Иисус говорит: я хороший пастырь. And Jesus loves us, his sheep. И Иисус любит нас, своих овец. He's willing to lay down his life for the sheep. И он готов отдать свою жизнь за своих овец. He will protect his sheep. Он будет защищать своих овец. And that is what leaders do. И это то, что делают лидеры. They care for the people. Они заботятся о людях. They love the church. Они любят церковь. And they will defend the church. И они будут защищать церковь. Okay. So a good shepherd also has to fight wolves. И хороший пастух, он также должен сражаться с волками. False teachers. А волки в наше время это те, кто, ну, неправильные учителя. Yes. And those who would maybe use and abuse people. И те, которые пользуются людьми, но обижают людей. Is God calling you to be a leader in the church? А может быть, Бог призывает вас стать лидером в церкви? We need leaders. Нам нужны лидеры. We really do. Нам по-настоящему нужны лидеры. We need home group leaders. Нам нужны люди в домашних группах. We need people to help us with the praise and worship. И чтобы нам помогать с хвалой и поклонением. Maybe God is calling you to be a leader in the children's ministry. Или, может быть, в детском служении Бог призывает вас быть лидером. Maybe God is talking to you about the youth in our church. А может быть, Бог говорит с вами о молодежи. About the students. Или о студентах. God is calling leaders. Бог призывает лидеров. In the church, there will be good leaders. И в церкви будут хорошие лидеры. Okay, enough of that. Let's go to the next part. Давайте перейдем к следующей части. Let's see how they lived. In Acts chapter 2, we're going to just continue to read. Будем продолжать читать Деяния, вторую главу. Okay, let's read from verse 41. That's 41 стиха. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3,000. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Okay, let's stop there. Давайте остановимся здесь. To the apostles' teaching. То есть пребывали в учении апостолов. They were devoted to the apostles' teaching. И они посвятили себя учению апостолов. And this is what we do in the church. И это то, что мы делаем в церкви. We love the word of God. Мы любим Слово Божье. We love to listen to the word of God. Мы любим слушать Слово Божье. We spend time in the word of God. Мы проводим время в Слове Божьем. We believe the word of God. Мы верим в Слово Божье. We believe that the Bible is the word of God. Мы верим, что Библия — это Слово Божье. Without that, the church is not the church. И без этого церковь не церковь. It started with a word from Jesus. Все началось со слова от Иисуса. It started with a sermon from Peter. Все началось с проповеди от Петра. And the teaching of the apostles. И учение апостолов. So that is why it is so important that we love the word of God. Поэтому так важно любить Слово Божье. And that is a very, very, very important part of our church. Это очень, очень важная часть нашей церкви. Okay. Next one. Следующее. Same verse. Тот же стих. To the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. В общении, преломлении хлеба и в молитвах. It's talking about the sacraments. Здесь говорится о вот этих как ритуалах, тайнах. So this is here it talks about communion. Здесь говорится о о причастии. And I'm not going to say a lot about that because next week we're going to have communion. И я об этом не буду много говорить, потому что на следующей неделе у нас будет причастие. And then we're going to talk about it. Потом будем говорить об этом. But that is so important that when we come together, we remember what Jesus has done for us. Так важно, что когда мы приходим вместе, мы вспоминали, что Иисус сделал для нас. Same with baptism. И то же самое касается и крещения. When we see people get baptized. Когда мы видим, как люди крестятся. We see what Jesus has done for us. Мы видим, что Иисус сделал для нас. They were devoted to fellowship. Они постоянно пребывали в учении и в общении. Isn't that amazing? Не удивительно ли? That there was a special unity in the church. То есть было общение, было единство в церкви. And that is something that the Holy Spirit does in us. И это что-то, что Святой Дух делает в нас. As a church, we want to be unified. И как церковь мы хотим быть единым. It's not that we're going to agree on everything. Это не значит, что мы все время будем согласны друг с другом. But we realize that we are family. Но мы осознаем, что мы семья. And you fight differently with your family than with your enemies, don't you? Знаете, когда вы ссоритесь по-другому, вот с семьей или с врагами. Still love your family. Когда вы ссоритесь в семье, вы все равно при этом любите свою семью. You know, I'm not going to get away from these people. Ну и вы знаете, что вы никуда не денетесь от этих людей. Still love them. И все равно любите их. Even though we don't agree on everything. Даже несмотря на то, что вы не всегда соглашаетесь друг с другом. There are things that we agree on. И мы в церкви тоже, но есть вещи, о которых мы согласны. We cannot have any compromise on that. И у нас не может быть компромиссов. For example. Ну, например. The Bible is the word of God. Например, мы все, как церковь, верим, что Библия — это Слово Божье. That Jesus is truly the Son of God. И мы все верим, что Иисус поистине Сын Божий. The hope of this world. Надежда этого мира. We can't compromise on that. И здесь не может быть никаких компромиссов. But if you should believe that the end time is very, very soon, and you believe that no, it's not very soon. Если, например, кто-то верит, что вот конец уже близок, а кто-то верит, что конец еще далеко-далеко, мы можете поспорить на эту тему, но, в принципе, это и все. It's not the main thing. Это не основное, не главное. Main thing is Jesus is gonna come back. Главное то, что Иисус придет за нами. And we need to be ready every day. И нам нужно быть готовыми каждый день. Because we can go to Jesus. Потому что мы можем пойти к Иисусу в любой день. Is that right? Правда? Sometimes churches split over these secondary things. Знаете, иногда церкви раскалываются из-за каких-то несогласий о вещах, которые не столь важны. Isn't that awful? Ну, это печально, не так ли? You say. Вот, например, вы говорите. The end is near. А конец близок. Make yourselves ready. Будьте готовы. Read your Bible, read the prophecies. Читайте Библию, читайте пророчества. We're living in the end times. Мы живем в последнее время. And you guys say? А вы говорите? No, it was always like that. Нет, это всегда так было. There were wars. Всегда были войны. Earthquakes. Всегда были землетрясения. It was like that all the time. Так все время было. We believe Jesus is going to come back. Мы верим в то, что Иисус вернется. But not soon. Но это будет не скоро. Okay, that's it. You go this side, you go that side, two churches. Все, раскалывается церковь одни на одну сторону, другие на другую сторону. That's so, so sad. Но это так, так печально. So let's not make secondary things the main thing. Давайте не будем делать так, что вот эти второстепенные вещи, чтобы они становились главным. We have so much that we agree on. Ведь у нас есть столько, на чем мы согласны. If you want to become a member of this church, если вы хотите стать членом этой церкви, we always invite you to get to know your church Saturday. Мы всегда приглашаем вас на субботу, когда мы проходили «Познай свою церковь». And there we talk about what we believe as a church. И тогда мы говорим о том, во что мы верим как церковь. And you can ask your questions. И вы можете задавать свои вопросы. You can get to know the leaders. Вы можете пообщаться с лидерами. Okay, and it's a great time. И это замечательное времяпрепровождения. Чтобы вы знали, на что вы подписываетесь. So that you know what you are part of. Чтобы вы знали, что за церковь, в которой вы становитесь частью. It's very important. Это очень важно. It is very important which church you go to. Очень and which важно, church you are part of. В какую церковь вы ходите и в какой церкви вы имеете членство. It influences your life. Это влияет на вашу жизнь. Your family, вашу семью, your children, и ваших детей. So it's serious business. Это серьезно. Which church you are truly part of? В какой церкви вы имеете членство? Okay. So we believe in church membership. Поэтому мы, естественно, верим, что должно быть членство в церкви. It's not a biblical word. You won't find that word in the Bible. А вы не найдете это слово в Библии. Это не из Библии. But it describes what church means. Но это описывает, что значит церковь. What the vision and the values are of our church. Каково видение и ценности нашей церкви. Another thing about the church is that Jesus wants his church to be holy. А еще что-то вот о церкви, да? Что Иисус хочет, чтобы его церковь была святой. Peter talked about repentance. И вот Петр говорил о покаянии. I know that's such an important thing in our lives. Знаешь, это так важно в нашей жизни. It's not an ugly word. Это не какое-то некрасивое слово. Repentance is a wonderful word. Покаяние — это красивое, замечательное It's слово. The grace of God in our lives. Это благодать Бога в нашей жизни. We always say, "Come to Jesus as you are." Мы всегда говорим, приходи к Иисусу таким, какой ты есть. That's half truth. Это наполовину правда. It's not okay to stay the way you are. Да, вы можете прийти такими, какими вы есть, но нельзя оставаться такими же. Because when you meet with Jesus, потому что когда вы встречаетесь с Иисусом, you change. Вы меняетесь. You can't meet with Jesus and not change. Вы не можете встретиться с Иисусом и не измениться при этом. There's a lot of grace in this church. И много благодати есть в этой церкви. People will not judge you. Люди не будут осуждать вас. They will receive you. Они примут вас. They will support you. They will help you. Они будут поддерживать вас. Они будут помогать really, вам. Really, Jesus is here to just receive you. Да, Иисус здесь, чтобы просто принимать вас. But he wants to change you. Но он хочет менять вас. He loves you so much that he doesn't leave you the way you are. Он вас так любит, что он вас не оставляет такими, какие вы есть. And God's plan for your life is so that you can become more like Jesus. И Божий план на вашу жизнь — это чтобы вы становились более подобными Иисусу. And that happens in the church. И это происходит в церкви. Because there are lots of, well, all of us are imperfect. Потому что, все мы несовершенны сами по себе. We are all in the same boat. Мы все в одной лодке. It's terrible when a church is full of so-called perfect people. И очень жалко, когда в церкви так много, так называемых совершенных людей. They look like real professional Christians. Они выглядят как профессиональные христиане. You look at them and you think, "Wow, these guys are just spotless." Вы смотрите на них и вы думаете, да, эти ребята, они просто идеально. Such an anointing on them. Да, вот есть такое помазание на них. They never make any mistakes. Они никогда не делают никаких ошибок. That's not true. Но это не так. This church is full of imperfect people. В этой церкви много несовершенных людей. All of us are imperfect. Но, в принципе, все мы сами по себе несовершенны. Am I right? Я прав? Да. Спасибо. Each and every one of us. Каждый из нас. I'm glad God is not finished with me. И я рад, что Бог еще не закончил работать со мной. Just before this meeting, we had a meeting with the Filipinos. И до нашего собрания у нас было собрание с филиппинцами. Can all the Filipinos just quickly raise your hands? Могут, пожалуйста, все филиппинцы просто. They are some of the most joyful people in our church. Да, они одни из самых радостных людей в нашей церкви. They always encourage me. Они всегда воодушевляют и ободряют меня. And we just all shared one wonderful thing that happened this week. И мы просто поделились одной очень замечательной вещью, которая произошла на этой неделе. And I was thinking about it, and I thought, God really challenged me this week. И я это все обдумывала. Я подумала, что да, Бог действительно, бросил мне вызов на этой неделе. I had to change this week. Мне на этой неделе нужно было поменяться. I'm wrong in certain things. Да, я не прав в чем-то. And I need to change. И мне нужно меняться. And when I see God doing that in my life, и когда я вижу, что Бог это делает в моей God жизни, is saying, "Come on, grow up a bit." Когда Бог говорит, давай, подрастай, возрастай. You know how these things come out normally? Знаете, как это обычно происходит? In relationship with people. В отношениях с людьми. That's how we see we're not perfect. Вот так мы видим, что мы не идеальны. Well, we don't really know how to love. Что мы, например, не знаем, как по-настоящему любить. That's a sign of maturity. Это знак зрелости. When you love people. Когда вы любите людей. That's Jesus's way. Это путь Иисуса. He loved people. Он любил людей. Even when they hurt him. Даже когда они причиняли ему боль. He still loved. Он все равно любил их. And we don't know how to love. Мы не знаем, как любить. And Jesus is teaching us. И Иисус нас учит этому. And he's changing us in the process. И он меняет нас. So holiness is so important. Поэтому святость так важна. Repentance is not only a one-time thing, it's a continual thing in the life of a Christian. Покаяние — это не просто что-то, что можно сделать один раз и все. Покаяние — это должно быть, оно должно быть постоянным в жизни христианина. One of the big benefits of the church is that there are people here who can understand you. Одно из больших преимуществ церкви — это то, что здесь есть люди, которые вас могут выслушать и понять. It's good to have people in your life who can ask you questions. Хорошо иметь людей в своей жизни, которые могут задать вам вопросы. If you're not very good in your finances, если, например, вы не очень хорошо умеете управлять финансами, and you've got a friend who's really good with that, а у вас есть друг, который хорошо умеет управлять финансами, ask your friend. Спросите у своего друга. I give you the right to ask me a question about my finances. Я даю тебе право задать мне вопрос о своих финансах. Say, for example, you're not very good. You waste your money sometimes. Ну, давайте, например, скажем, что вы, ну, не умеете как деньгами управлять. Вы иногда просто попросту их тратите, сами не знаете куда. And your friend asks you. И вот ваш друг спрашивает вас. What did you spend money on this week? Вот на этой неделе на что ты потратил деньги? It's just to help you. Это просто чтобы помочь вам. Or your friend asks you, how is your relationship with God at the moment? Или ваш друг спрашивает вас, как твои отношения с Богом вот в данный момент? Or he says, how are things at work? Или спрашивает, например, как дела на работе? How's it going with your children? How are you raising them? Как дела с детьми? Как вы их воспитываете? How's your prayer life? Как молитвенная жизнь? That's wonderful when we do that in the church. Это так замечательно, когда мы это делаем в церкви. When we really love one another. Когда мы по-настоящему любим друг друга. And we can ask each other these questions. Когда мы можем задавать друг другу эти вопросы. So that we can grow in holiness. Чтобы мы могли возрастать в святости. Am I right or wrong? Я прав или не прав? Прав. I want to change. Я хочу меняться. I really want to change. Я по-настоящему хочу меняться. Because when I see Jesus, потому что когда я вижу Иисуса, I see how wonderful he is. Я вижу, насколько он замечателен. I see that I'm very far from him. Я вижу, что я очень далеко от него нахожусь. And I want to become more like him. Но я хочу становиться более подобным Христу. The great commandment is to love. И самое великое повеление – это любить. Let's go заповедь. To the rest. Forgotten which verse we are in. Yes. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. We'll talk about the power of God in another time. Мы будем говорить о силе Божьей, ну вот как-нибудь в другой раз. And the authority that God has given to the church. И о той власти, которую Бог дал церкви. All the believers were together and had everything in common. Все же верующие были вместе и имели все общее. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. И продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Can you see how they loved one another? Можете видеть, как они любили друг друга? There was a need. Была нужда. We help the person. И вот они помогали человеку в нужде. That's the church. И вот в этом заключается церковь. Real, real love. Настоящая, настоящая любовь. Not in words only. Не только в словами. But in our lives. Но в нашей жизни. That's amazing. Это удивительно. And I've seen a little bit of this in our church. Я видел немножко этого в нашей церкви. And I think we can grow in this. Я думаю, что мы можем в этом расти. When we just moved here. Когда мы только переехали сюда. We looked for an apartment. Мы искали квартиру. And we found one that was not in a very good condition. И мы нашли квартиру, которая была не в очень хорошем состоянии. And while we were on our way moving here. И пока мы, ну вот, собирались сюда ехать, мы были в пути. From another town in Russia. Еще мы были в пути, мы ехали из другого города в России. Some people in the church went into our flat, into our apartment. Некоторые люди в церкви, они зашли в нашу квартиру. They painted the place. И все покрасили. They cleaned it. Убрали. And when we came here, we just experienced God's love. И когда мы приехали сюда и увидели эту квартиру, мы просто испытали Божью любовь. That's so important. Так важно. Jesus said that those who do not know him yet will see that he is truly God when we love one another. И Иисус сказал так, что те люди, которые еще пока не знают его, узнают его через тех людей, которые христиане, которые любят друг друга и показывают свою любовь людям. When a person who doesn't know Jesus walks into this room. И то есть, когда человек, который не знает Иисуса, заходит в эту комнату. Will he say, "Wow, I've never seen such a love"? Скажет ли он, "Вау, я никогда не видел такую любовь"? That's the church. И вот это церковь. The last point. И последний пункт. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. They evangelized. Они евангелизировали. I know that's like a terrible word for some people. Я знаю, что для некоторых людей такое слово, которого они боятся. I can never evangelize. Я никогда не могу евангелизировать. It's not me. Это не я. I'm not an extrovert. Я не экстраверт. Я не такой общительный. Я не умею общаться с людьми. Я стеснительный. You know what evangelism is? А вы знаете, что такое евангелизм? Евангелизация. Евангелизация. Love God. Любить Бога. Love people. Любить людей. When you really love someone, когда вы по-настоящему любите кого-то, you want to introduce others to him or her. Вы хотите представить других людей этому ему или ей. When Lena and I just met, когда Лена и я только познакомились, I wanted to introduce her to everyone. Я хотел всем ее представить. Look, this is Lena. Посмотрите, вот это Лена. And sometimes when we have guests, иногда, когда у нас гости, I do the same with you. Я делаю то же самое с вами. I tell them, listen, this is this person, this is that person. Я говорю, вот это этот человек, вот это тот человек. Because I love you. Ну, потому что я люблю вас. So, that's what we do. Поэтому это то, что мы делаем. We love God. Мы любим Бога. And we see the people at work. И мы видим людей на работе. Or our family, or our neighbors. Или нашу семью, или наших соседей. You don't have to, attack them with the gospel. Вам не нужно с Библией их атаковать. But when you come to them in love. Но когда вы приходите к ним в любви. Maybe they've got a need. Может быть, у них есть нужда. Maybe they're sick. Может быть, они болеют. You can just say, listen, I'm a believer. Can I pray for you? А можете сказать просто, ну послушай, я верующий, можно я за тебя помолюсь? I think 99% of people will say yes. Please pray for me. И я думаю, что 99% людей скажут: "Да, пожалуйста, помолись за меня". When you tell people, "Listen, I had the same problem, but Jesus changed my life". Когда вы говорите людям: "Ну, слушай, у меня была такая же проблема, но Иисус изменил мою жизнь". A couple of I think it was last week someone asked me, "Why don't we have a missions committee in our church?" И я думаю, на прошлой неделе когда-то меня спросили, почему у нас есть миссионерская... Why don't we have? Why don't we have a missions what? Committee. Комитет миссионеров? No. Why don't we have... Ой, почему у нас нет комитета миссионеров в церкви? And my answer was... И мой ответ был... that we're all missionaries. Потому что мы все миссионеры. It's not just for a chosen few people. Это не только для каких-то избранных нескольких людей. That is the essence of the church. Это суть церкви. To be a family on mission. Быть семьей, но при этом в миссии, как миссионерской семьей. So mission is not something we do, it is who we are. Поэтому миссионерство это не что-то, что мы делаем, это то, что мы есть. That's the church. Это и есть церковь. That's Jesus's goal with the church. И это цель Иисуса вот с церковью. That's Jesus's goal with you and with me. И это цель Иисуса с тобой, со мной. That more and more people will believe in Him. Чтобы больше и больше людей уверовали в Него. So that they will see God's glory in our lives. Чтобы они увидели Божью славу в нашей жизни. So that we will be the community of believers. Чтобы мы были сообществом верующих. Who really love one another. Которые по-настоящему любят друг друга. People will see that. Люди увидят это. Say, yes, Jesus is alive. И скажут, да, Иисус жив. I've never seen anything like this. Я никогда не видел такого. This is who we are. Это то, кто мы есть. Jesus is building his church. Иисус строит свою церковь. And the gates of hell will not prevail. И врата ада не преодолеют. Can we all stand together, please? Мы можем, пожалуйста, все встать? Are we going to pray? Мы помолимся.